В тот раз я впервые поразился той невозмутимости, с какой Александр Николаевич, вопреки упрямым фактам, мог называть черное белым, а белое черным, но впоследствии понял, что речь идет о полемическом приеме, который часто использует этот политик. В данной связи вспоминаю первомайскую демонстрацию 1990 года на Красной площади. После того, как перед мавзолеем Ленина прошли профсоюзные колонны, на площади состоялась альтернативная манифестация «бешеных» в кавычках. Под эгидой и по настоянию Моссовета ее организовали Московский клуб избирателей, Демплатформа и другие так называемые «левые силы», которые несли лозунги, направленные против Политбюро и лично Горбачева. Помню, ко мне подошел Михаил Сергеевич, сказал: «Егор, пора, видимо, кончать с этим. Пойдем». «Да, пора кончать», — ответил я. «Вместе с Горбачевым мы все покинули трибуну Мавзолея». Примечание. В тот раз я снова в присутствии членов Политбюро сказал Горбачеву, что происходящее свидетельствует о том, в каком расстроенном состоянии находится страна. Но Михаил Сергеевич отмахнулся от предостережения, упрекнул меня в том, что я вновь о том же самом. Конец примечания. Все, казалось бы, было предельно ясно. Расклад политических сил, вот он, в яве. Но вдруг на пресс-конференции, транслировавшейся по центральному телевидению, Яковлев невозмутимо заявил, будто антикорбачевскую демонстрацию на Красной площади устроили консервативные силы. Его заявление было опубликовано в «Правде» и вызвало чувство крайнего недоумения. Стало еще яснее, какие силы представляет в Политбюро сам Яковлев. Возвращаясь к теории зеркала, напомню, что Яковлев не ограничился выступлением на заседании Политбюро. Несмотря на вышеупомянутую реакцию, он отстаивал свой тезис в прессе, а также в речи перед редакторами молодежных газет в высшей комсомольской школе. Вторил ему Медведев, который попытался внедрить идею о зеркале даже на одном из пленумов ЦК, вызвав бурную отрицательную реакцию зала. Несколько раз члены Политбюро на заседаниях высказывали коллективное возмущение тезисом о зеркале. Но, увы, все шло своим путем. Гуттаперчевая позиция Горбачева оборачивалась невмешательством высшего политического руководства в деятельность СМИ. Пользуясь этим, прикрываясь теорией зеркала, радикалы через прессу и телевидение все активнее манипулировали общественным сознанием, устраивали настоящую травлю неугодных им людей, а в дни избирательных кампаний грубо нарушали закон о выборах, предоставляя преимущественное право для агитации своим кандидатам. Хочу повторить, что ни о каком разномыслии в прессе речи не шло. В средствах массовой информации явно воцарилась диктатура разрушительных сил. Именно это ускорило подрыв экономики, обострило национальные конфликты. Именно удары праворадикальной прессы серьезно ослабили правоохранительные органы, что дало сильный всплеск преступности, дискредитировали армию, да и вообще под их ударами иммунная система общества оказалась ослабленной. Будущие историки без труда обнаружат прямую связь между деструктивными публикациями и тяжелыми болезнями всего нашего общества. Для этого им нужно будет полистать праворадикальную прессу периода перестройки. Надеюсь, меня понимают правильно. Я вовсе не хочу бросить тень на всех журналистов, чьи публикации вольно или невольно способствовали нашей общей дестабилизации жизни. Уверен, подавляющее большинство из них, особенно молодые, направляемые искушенными в политике взрослыми дядями, как говорится, не ведали, что творили. И не надо воспринимать мои обвинения в адрес деструктивной прессы как неуважение, нелюбовь и недоверие к средствам массовой информации вообще. Я в высшей степени ценю их, о чем хорошо известно многим советским и зарубежным журналистам, с которыми охотно встречаюсь. Немало изданий, целые журналистские коллективы оказались на высоте требований времени, занимали принципиальную линию, правдиво освещая прошлое и настоящее. и нет у меня какого-то там мстительного озлобления на те органы печати, которые немало писали обо мне несправедливого, порой даже клеветнического. Сегодня, когда схлынули политические страсти, два с лишним года бушевавшие вокруг моего имени, ко мне часто обращаются именно те газеты и журналы, которые еще недавно на меня охотились. И я стараюсь им не отказывать, ибо лишь недалекий человек может таить обиду на прессу. Нет, мои размышления о перестроечной роли СМИ навеяны вовсе не былыми обидами. Речь идет о серьезном политическом анализе всего случившегося со страной в последние годы. А здесь роль средств массовой информации обойти никак нельзя. Она ключевая. Мы в СССР, конечно, всегда знали это. Однако по-настоящему, в полной мере, не представляли себе, что же такое средство массовой информации в условиях гласности, плюрализма, каким могучим и грозным оружием они могут стать. Александр Николаевич Яковлев, многие годы работавший на Западе, безусловно, понимал это гораздо лучше других членов Политбюро, и с самого начала он установил личный контроль над частью СМИ. Именно эта часть СМИ известна теперь как праворадикальная. Об этом нет нужды гадать, а патронажи со стороны Яковлева не раз писали самые бойкие газеты. Наконец, он вошел в совет учредителей московских новостей, что само по себе говорит о его всецелой приверженности к правым радикалам. Все встало на свои места. Именно радикальные СМИ стали поначалу тайным, а затем и явным оружием Яковлева в борьбе за власть на Старой площади. Именно с их помощью он направлял общественное мнение против своих оппонентов. Примечание. Здесь не безинтересно привести высказанное позднее в интервью газете «Правда» мнение заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Светланы Горячевой о роли средств массовой информации. Мне кажется, что наша пропаганда стала страшным оружием в страшных руках. Конец цитаты. Мое первое открытое столкновение с Яковлевым относится как раз к тому периоду, когда произошел вышеописанный случай с московскими новостями. Была осень 1987 года. Во время отпуска Горбачев, как всегда, продумал ряд фундаментальных предложений по дальнейшему развитию политических процессов в стране, и сразу по его возвращении в Москву состоялось заседание Политбюро, на которое вынесли коренной вопрос – масштабы и темпы перестройки. Обсуждение было интересным, многоплановым, длилось долго, а по его итогам мне, Яковлеву и другим товарищам было поручено составить проект постановления. Подготовив документ, я завизировал его и передал в общий отдел для рассылки всем членам Политбюро. А через день или два мне принесли от Горбачева проект постановления, в котором отсутствовали многие пункты. В частности, из проекта были изъяты осуждение очернительства нашей истории и критические замечания в адрес средств массовой информации. Оказывается, Яковлев, никого не поставив в известность, изменил текст постановления, причем по самым принципиальным вопросам. Это, признаться, меня сильно удивило, ибо нарушало общепринятый порядок прохождения постановлений через Политбюро. А главное, свидетельствовало о попытке игнорировать коллективное мнение членов Политбюро. Ведь на заседании звучала очень сильная критика СМИ. Много внимания мы уделили их негативной роли по очернительству советской истории. ЦК был завален гневными письмами на эту тему. И немедленно набросал свои замечания к проекту и отослал их Горбачеву, сопроводив специальной запиской. Ее черновик сохранился в моем архиве, и считаю целесообразным привести здесь записку полностью. Михаил Сергеевич, по поводу замечаний товарища Яковлева, к проекту постановления ЦК КПСС об узловых вопросах перестройки в стране и задачах партийных организаций по ее активизации. Как видно, из проекта постановления начисто исключено все то, что осуждает имеющиеся в печати попытки сенсационности, очернительства, всего достигнутого нашим обществом. О такого рода явлениях говорили члены Политбюро ЦК при обсуждении нынешнего этапа перестройки. Об этом же пишут трудящиеся в письмах, сообщают в публикациях. Как же можно такие факты не замечать? Кое-что действительно можно опустить или добавить, текст прилагается. Таковы мои замечания по существу. А теперь о форме. О предложениях товарища Яковлева я узнал лишь после того, как вы направили проект на голосование, хотя под документом стоит и моя подпись. С уважением, Егор Легачев. 6 октября 1987 года. Вскоре я получил от Михаила Сергеевича, написанную тоже от руки, записку такого содержания. Егор Кузьмич, прошу тебя еще раз собраться и спокойно обсудить, а потом зайдешь ко мне. Может быть, еще надо подумать, что писать, а что иметь в виду. Горбачев. Вот эта фраза «надо подумать, что писать, а что иметь в виду» меня поразила. Как же так? Общество бурлит, ширятся требования граждан, общественности навести в печати демократический порядок, а мы должны это лишь иметь в виду. В общем, собираться я больше не стал, отлично понимая бессмысленность, бесперспективность дальнейших обсуждений. Горбачев мои замечания не учел. В печать пошел текст постановления, выправленный Яковлевым. Критика радикальных средств массовой информации в очернительстве нашей истории в нем полностью отсутствовала. Это был красноречивый ответ на мое выступление в «Электростали». Об этом выступлении принципиального характера, которое было приурочено к Дню Учителя и вызвало широкий отклик мировой печати, я расскажу несколько позже. А сейчас хочу продолжить тему своих отношений с Яковлевым, поскольку они носили не личный характер, а являлись своего рода стержнем политической борьбы, развернувшейся в высшем эшелоне советского руководства. Той же осенью между нами состоялись объяснения. Печать стала все настойчивее критиковать Яковлева за его статью об антиисторизме, опубликованную литературной газетой в 1972 году. Претензии заключались в том, что автор выступал против возрождения русского национального самосознания, считал идейно вредным издание «Истории государства российского» Карамзина, на чем уже в ту пору настаивали некоторые писатели, обвинял крестьянство в патриархальности и так далее. Как выяснилось из публикаций периода перестройки, та статья Яковлева вызвала негодование Шолохова, он пожаловался Суслову. В результате Яковлева отстранили от руководства отделом пропаганды ЦК и в виде наказания отправили послом в Канаду. Вот в связи с появившейся в печати критикой той статьи и состоялся наш разговор. Правда, встретиться один на один, чтобы объясниться с Яковлевым, меня просил и Горбачев, понимавший, что между нами назревает принципиальный конфликт. Впрочем, не думаю, что Михаил Сергеевич имел в виду какое-то компромиссное примирение. Но, так или иначе, а начался наш разговор с того, что Александр Николаевич предъявил мне счет, почему я не встал на его защиту, когда появились критические публикации по поводу его давней статьи. А я, между прочим, ту статью и не читал, в чем честно ему признался. «Я ее тебе пришлю», — сказал Яковлев. «Прочитай, выскажи свое мнение. Думаю, ты должен поддержать меня. Нападают на меня незаслуженно». Потом разговор перекинулся на злободневные темы, и сразу обнаружилось, что мы стоим на разных позициях. Расходимся во взглядах на историю, на партию, на процессы демократизации. Должен сказать, что Александр Николаевич, несомненно, владеет даром внушения, логически точно ведет нить беседы. Однако со мной у него ничего не получалось, как говорится, коса нашла на камень, это было предельно ясно. Полтора часа мы объяснялись с глазу на глаз в моем кабинете, но каждый остался на своей точке зрения. Отношения прояснились окончательно. Впрочем, еще оставалась слабая надежда на то, что по прочтении статьи об антиисторизме я займу сторону Яковлева. Александр Николаевич необычайно ценил, когда ему оказывают личную поддержку. Но после прочтения его статьи я позвонил ему по телефону и сказал: «Не считаю нужным ввязываться в эту дискуссию. Немало в твоей статье оплошностей, особый взгляд на прошлое. Со многим я не согласен». Статья была серьезная. Речь не просто шла об оценке тех или иных фактов. Она носила мировоззренческий характер. И здесь я уступить не мог. Я не мог сближаться с Яковлевым на беспринципной основе, на «ты мне, я тебе». Затем позвонил Михаилу Сергеевичу и сказал, что встречался с Яковлевым, но пришел к выводу, что мы по-разному смотрим на многие важные вещи, придерживаемся разных взглядов, позиций. «В общем, Михаил Сергеевич, — подытожил я, — единомыслие у нас с Яковлевым не получится, если смотреть правде в глаза». Все точки над «и» были расставлены. С этого момента я уже не сомневался, что предстоит затяжная борьба, в которой главной ударной силой против меня выступят именно радикальные средства массовой информации. Конечно, я не знал, как именно будут развиваться события, не знал, что мне будут, извините, шить так называемое «дело Гдляна», «тбилисское дело», что меня обвинят главным консерватором, а в связи со статьей Нины Андреевой на Политбюро будут искать антиперестроечную группу. Но я понимал, что наступает трудный период, я понимал, кому и почему я мешаю, и сознательно шел на осложнение, потому что предвидел тучи, заходившие на страну. Правый радикализм, который на высшем уровне советского руководства наиболее полно олицетворял собой Яковлев, угрожая сбить перестройку с ритма, не считаясь с реалиями, пришпорить темпы преобразований. Я обязан был сделать все от меня зависящее, чтобы в меру сил препятствовать этим губительным веяниям. Как в 1983, так и в 1987 меня не беспокоили карьерные соображения. Я воспринимал предстоящую борьбу как борьбу не за власть, а за идеи, и, не колеблясь, вступил в нее. Но даже той переломной осенью мне не могло в самом худом сне присниться, что отстаивать, защищать придется уже не только концепцию перестройки, принятую в 1985 году, но самое святое – социализм, советскую власть, компартию, ибо на этих главных направлениях вскоре и повели атаку правые радикалы, лжедемократы. Не мог я, разумеется, предвидеть и то, как остро, напряженно будут развиваться события непосредственно на Старой площади. На деле-то получилось, что стремление убавить влияние Лигачева обернулось очень негативными последствиями для всей КПСС. Как верно заметил один из членов ЦК, на партию словно напал столбняк. Дело тут, конечно, не в моей персоне, так сложились обстоятельства. Впрочем, расскажу по порядку. Ровно через год после описанных событий, снова в период очередного отпуска, сентябрь 1988 года, Горбачев разработал план реорганизации работы ЦК. Он предложил создать комиссии по идеологии, по организационным, экономическим, аграрным, международным и другим вопросам, причем каждую из них должен был возглавить член Политбюро. Естественно, такая реорганизация мотивировалась задачами улучшения деятельности ЦК КПСС. Однако на самом-то деле здесь преследовалась и другая цель. К тому времени сложилась довольно-таки запутанная ситуация, при которой идеологией в Политбюро занимались два человека – Лигачев и Яковлев. Если же учесть, что мы стояли на разных позициях, то это, конечно, создавало атмосферу некого противостояния, и, объективно говоря, ситуацию действительно следовало разрядить. Но путь, выбранный для этого, оказался по меньшей мере странным. Создание комиссий автоматически похоронило секретариат. Если вдуматься, было допущено серьезнейшее нарушение устава КПСС, поскольку в нем прямо говорилось о секретариате как о постоянно работающем органе ЦК. Это беспрецедентный факт в партии за последние десятилетия. При этом, вольно или невольно, хитрость состояла в том, что никто даже речи не вел о ликвидации заседаний секретариата. Никто вроде бы на них и не покушался. Однако после создания комиссий заседания секретариата прекратили сами собой. Партия оказалась лишенной оперативного штаба руководства. Это сразу пагубно сказалось не только на деятельности самого ЦК, но горько аукнулось в обкомах и крайкомах партии. Резко снизилась исполнительская дисциплина, ослаб контроль. Одной из важных функций секретариата было обобщение полезного опыта в партии в целом, но отраслевые комиссии вынудили партийцев разбрестись по своим сусекам. Центр как бы провалился, провисли управленческие связи. Секретариат не собирался около года, хотя официально об этом не сообщалось. Но на местах, да и за рубежом, конечно, все знали, и мне задавали множество вопросов. Я объяснял происходившее тем, что образованы комиссии ЦК по основным проблемам политики партии. Считаю, что я допустил ошибку, не поставив вопрос о прекращении деятельности секретариата на Политбюро, на пленуме ЦК. Скажу честно, не сделал это по одной причине. Вопрос задевал лично меня. Ложное понимание скромности привело к беспринципности, уступкам там, где делать их нельзя. И даже тогда, когда кандидат в члены Политбюро Бирюкова задала Горбачеву вопрос о том, почему не работает секретариат, я промолчал. Этот вопрос Бирюковой Михаил Сергеевич перебросил мне. «Спросите Лигачева, нужен ли ему секретариат?» — сказал он. Я не ответил. Что ж, что было, то было. В новой, невероятно усложнившейся политической обстановке коммунисты на местах вполне обоснованно ждали ориентировок из Москвы. Просьбы, даже требования сформулировать четкую партийную позицию по отношению к происходящему многократно звучали на пленумах ЦК. Это были справедливые, законные требования. Для того и существует ЦК, этот главный партийный штаб, чтобы руководить коммунистами в условиях острой политической и вдобавок предвыборной борьбы. Именно эта задача лежит на центральных органах всех партий во всем мире. Но в ответ на многочисленные требования с мест четко обозначить линию партии Горбачев без конца повторял: «Сами решайте, как действовать. Не ждите подсказки из центра. Сами решайте». Это был ошибочный тезис, разоружавший партию перед лицом новой опасности – антикоммунизма. А вдобавок, тезис весьма лукавый, если не сказать сильнее. Ведь на места все-таки шли указания. Но какие? Помните устное распоряжение периода избирательной кампании? «Не вмешиваться, не вмешиваться». Ведь они связывали руки тем партийным комитетам, которые, поверив призыву «сами решайте», пытались активно влиять на предвыборную борьбу. То, что секретариат ЦК в то время уже не собирался, очень пагубно отозвалось на итогах выборов. Да, прекращение заседаний секретариата повлекло за собой еще одну крупную неприятность, крайне негативно сказавшуюся на КПСС. В значительной мере был подорван принцип коллективного руководства, в том числе коллективного обсуждения кадровых вопросов. Из стен ЦК продолжали выходить решения секретариата, однако принимались они формальным путем, шла пересылка служебных бумаг из кабинета в кабинет для визирования. Между тем, из истории партии известно, что каждый раз, когда начинались нарушения принципа коллективного руководства, это приводило к печальным последствиям для страны в целом. Такие нарушения случались в разные времена и по разным причинам. Что касается Яковлева, то секретариат ему явно мешал. Чем дальше, тем сильнее. Я чувствовал на заседаниях, что подготовленные материалы секретариата он читал не всегда. На заседаниях по большей части отмалчивался, а с весны 1988 года и вовсе стал посещать их с перебоями. Причем иногда не ставил меня в известность о том, что будет отсутствовать. Однажды пришлось даже сделать ему в связи с этим замечание, на что Яковлев ответил: «У меня есть поручение Михаила Сергеевича. Я работал за городом». А когда я рассказал об этом Горбачеву, и генсек ушел от прямого ответа, мне все стало ясно. Секретариат мешает. Спустя примерно год сама жизнь заставила вернуться к заседаниям секретариата. Без него работе аппарата угрожал настоящий паралич. Но заседания эти были эпизодическими, крупные вопросы на них не рассматривались. Проходили заседания под председательством Медведева. А регулярные заседания секретариат возобновил лишь после 28-го съезда партии. Причем, заметьте, продолжали работать и комиссии ЦК. Жизнь показала, что одно другому не мешает, не противоречит. И это лишь подтвердило. Упразднение заседаний секретариата было искусственной, намеренной акцией. Известно, что после образования комиссий мне поручили ведать аграрной политикой, Яковлеву – международными вопросами, а идеологией стал заниматься Медведев. Прекращение заседаний секретариата и утверждение главным идеологом партии Медведева означало, что истинным вершителем идеологической политики в ЦК становился Яковлев. С этого момента его роль окончательно определилась. Он стал серым кардиналом. Именно Яковлев, сумевший окружить Горбачева своими людьми, незримо, закулисно, стоял за многими неожиданными поворотами и зигзагами политики последних лет. Именно он, в роли предводителя праворадикальной прессы, пытался манипулировать общественным сознанием. Конечно, возникает вопрос, как же могло случиться, что Александр Николаевич, после устранения со своего пути такой серьезной помехи, как постоянно работающий коллективный секретариат, не сумел вообще избавиться от Легачева? Но ответ на этот вопрос весьма прост. И Яковлев, и Горбачев отлично понимали, что не смогут поставить на пленуме ЦК вопрос о том, чтобы вывести меня из состава Политбюро. Пленум их не поддержит. Более того, сама попытка поднять эту тему могла бы обернуться непредсказуемыми последствиями для ее инициаторов. Горбачев хорошо знал, каким влиянием я пользовался у актива партии.